Часть вторая. Прослужив 5 лет в селе, 11 марта 1917 года он был назначен в Никольскую церковь села Большой Улуй, что вблизи города Ачинска. Именно здесь, в Красноярском крае, пройдет вся его священническая жизнь. Прихожане полюбили своего священника за бескорыстие, за его верность православной церкви и особенно за его проповеди, которые он говорил не раз и навсегда заученными фразами, но из глубины сердца. Когда перед исповедью он говорил проповедь о покаянии, многие люди становились на колени и, не стыдясь, плакали вслух, сокрушаясь о своих грехах. 5 ноября 1917 года состоялось собрание прихожан одного из благочиний Ачинского уезда, на котором отец Ефимий был избран благочинным. Это был год начала всероссийской смуты. Отец Ефимий. В начале 1919 года стали распространяться слухи, что между Ачинском и Большим Улуем оперирует какая-то банда, группа, отряд. Этот отряд многих едущих в Ачинск или оттуда не пропускает, некоторых грабит, а некоторых и убивают. Базой этого отряда называли деревню Лапшиху. Потом все чаще стала звучать фамилия Щетинкина, как начальника отряда. В конце января или в начале февраля один селянин привез мне записку, в которой говорилось, что их священник Владимир Фокин взят неизвестными людьми и куда-то увезен. Потом пошли слухи, что он убит. И еще дошли сведения об убийстве еще одного священника моего благочиния, Михаила Каргополова, который был до принятия сана священника офицером казачьих войск. Однажды я узнал, что наше село Большой Улуй занял своим отрядом этот самый Щетинкин, и мы находимся в его власти. Однажды был такой случай. Дело было зимой, перед Масленицей. За мной приехал на лошади крестьянин нашего села и сказал, что меня требует Щетинкин. Мои домашние ударились в слезы. Я собрался и поехал. Щетинкин остановился у нашего односельчанина Тихонова. Дом был полон его соратниками. Меня пригласили пройти в комнату, и я догадался, что за столом сидит как раз грозный Щетинкин. У нас состоялся следующий разговор. «На вас, батя, жалоба. В чем дело? Вы отказались венчать сына одного гражданина по нотариальным документам. Значит, они были ненадлежащим образом оформлены?» Щетинкин рассмеялся. «Ты прав. Я знаю случаи, когда чуть ли не малолеток венчали по этим документам. Да что же делать-то? Повенчаешь?» «Нет, не могу. Что же это будет, если я буду просить о делах, касающихся ваших дел, а вы меня о моих поповских делах?» Щетинкин снова рассмеялся. «Какой ты, батя, несговорчивый! Ну да ладно, так и решим!» Потом село заняли казаки, которые начали карательные действия против населения, которое, как им казалось, помогало красным. Руководил карательным отрядом полковник. Пришлось отцу Ефимию вступаться за своих прихожан и перед полковником. Отец Ефимий говорил: «Я пришел поутру к командиру. Он в это время умывался и брился. Я спросил, что ожидает наше село и его жителей. На это он мне ответил: „Я вашу Улуй сотру с лица земли, весь выжгу, а население расстреляю, по крайней мере, каждого десятого, считая баб и ребятишек. В таком случае, я надеюсь, вы не откажете в моей просьбе начать выжигать село с моей квартиры, а при расстреле начать с меня. Десятый – расстрелять мою жену, 20-м – моего первого ребенка, 30-м – второго и так далее, до последнего. У меня нет доказательства вашей вины“. Полковник умылся и сел пить чай. Я же в это время страшно разнервничался, плакал, умолял пощадить людей, ползал на коленях». Все-таки отец Ефимий вымолил жителей у карателя. Больше репрессий не было. Однажды вооруженный отряд начал обстреливать Большой Улу из орудий. Некоторые дома загорелись. Матушка Александра собрала детей, и они спрятались в погребе. А отец Ефимий пошел в храм. За ним увязалась старшая дочка Антонина. Пожар местами был так силен, что у отца Ефимия временами вспыхивали волосы. В храме они были вдвоем. Священник у престола, да ребенок на коленях перед алтарем. Девочка плакала и просила Бога и всех пожалеть. Отец Ефимий говорил впоследствии, что эта детская молитва спасла село.